Привет из прошлого. Она шла по Тверской, одной из самых любимых своих улиц в Москве. Особенно дорожила она отрезком от станции метро «Охотный ряд» до станции «Пушкинская». Ей нравилось выйти из метро и, неспешно продвигаясь, прикасаться в памяти к прошедшему, одновременно наблюдая окружающее ее здесь и сейчас. Если начинать путь от охотного ряда, то дорога получалась еле заметна, но в горку. А ежели от Пушкинской, тогда наоборот. Когда она еще училась в школе, главным ориентиром на этом участке улицы в те годы, именовавшейся улицей Горького, для нее были кафе «Космос» и «Московское». Только там можно было вкусить лучшее в тогдашнем ее мире мороженое. Они так и назывались — кафе «Мороженое». Мама, знаток и большая любительница мороженого, специально привозила ее сюда, чтобы вместе полакомиться в волю. Они заказывали мороженое, кофе и лимонад. Мама делала себе глассе, а она любила запивать мороженое лимонадом. Годы спустя кафе вместе с тем мороженым превратились в воспоминания, как и прежние времена. Она шла как раз по той стороне улицы, где когда-то и были те знакомые для нее заведения. Пройдя примерно половину пути, она остановилась у открытой двери антикварного магазина. С одной стороны располагались товары, связанные с гаджетами, а с другой — старинные вещи. Чтобы на них посмотреть, она и подошла к открытой двери. Из глубины небольшого помещения на нее устремили взгляды пятеро мужчин. Почему-то ей на ум сразу пришли слова Карлсона, который жил на крыше: «Я мужчина в полном расцвете сил». «Что вас привело к нам? Что-то конкретное? Может, вам подсказать что-нибудь?» — спросил один из них, подошедший к ней, когда она рассматривала витрину с часами и статуэтками. «Вас так много, и вы все очень похожи, вы братья?» — запросто задала вопрос она. «Почти. Главное, что не сестры», — улыбнувшись, поддержал беседу один из почти братьев. «Так что вас интересует?» «Да, в последнее время всегда захожу в антикварные салоны и в России, и за границей. Понимаете, когда я была маленькая...» «Кто-то сказал, и у меня был дедушка», — перебил ее мужчина. «Знаете», — продолжала она, — «а как вас зовут?» «Евгений». «Так вот, Евгений, когда мне было 5 лет, бабушка подарила мне серебряную брошку в виде букета с каменьями и филигранными листочками». «С рубинами?» «Нет, с аметистами в форме лепестков. Помню ту брошь до мельчайших деталей. Почему-то бабушка ее отдала мне, а не маме, что, пожалуй, было не совсем логично. 5-летний ребенок и драгоценность. Какое-то время я с брошью играла, и у нас были ножницы большие, такие, как у кузнецов. Я потом точно такие в музеях видела. Так те ножницы резали все, и металл в том числе. Решила я попробовать ножницы на брошке и разрезала ее на мелкие кусочки. Потом забыла про нее вовсе. Много лет спустя, годам к 45, вспомнила. Стала заходить в антикварные магазины, если они встречались по дороге. Вдруг найду такую же. «У нас все изделия на витрине», — крикнул Евгений, обратившись к одному из мужчин. «Жень, а сейчас посмотрим», — ответил мужчина, стоявший у двери в глубине помещения, которая, по-видимому, вела в закрома, после чего вышел и закрыл за собой дверь. Она стояла около полки с брошками. «Показать поближе?» — нарушил молчание Евгений. «Буду к вам заходить», — задумчиво проговорила она, направившись к выходу. «Удачи вам!» «Вот все, что могу показать», — подошел к ним вернувшийся антиквар. Она остановилась и обернулась. На подносе лежали 3 брошки. Она взяла одну, расстегнула замок с предохранителем, застегнула, Неужели она? Точно же, и букеты, и листья филигранные, и аметисты. Вы ее нашли. Берете? Знаете, нет. Моя брошка всегда со мной. Я же ее помню. А это всего лишь вещь, и она не моя. Кто-то ее просто принес в скупку, и что там за история, я не знаю. Возможно, гораздо грустнее, чем моя. Спасибо вам, Евгений. И она ушла. Вот и пойми этих теток, а? Искала, искала, нашла и ушла.